Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес передачи продолжают поступать ваши многочисленные письма, в которых содержатся вопросы, некоторые из которых мы отобрали, в том числе для этой передачи. Елена Васильевна Горина из Перми пишет: «Хочу спросить у вашего святейшества, мы теперь празднуем как всенародный праздник День крещения Руси. Но народ-то остается по-прежнему в большинстве своем совершенно далеким от веры, не зная и не понимая заповеди христианства. В лучшем случае или в худшем, усваивая чисто внешнее его проявление. Как вот с этим быть? И что же нужно делать, чтобы христианство вошло в сердце и руководило поведением человека?» Вы совершенно правы, Елена Васильевна. Народ во многом, будучи формально православным, никак себя реально с христианским учением, с посланием Христовым миру не связывает. Для этого есть множество причин, почему нынешнее поколение людей живет так, а не иначе. Одно объяснение хорошо известно. Практически 4 поколения людей жили в стране, где религия была, если не прямо запрещена, то не поощрялась, и где проповедовалась в качестве официальной идеология, исключавшая всякое положительное значение религии. И несмотря на то, что в 90-е годы значительная часть людей развернулась в сторону веры, этот разворот до конца не был осуществлен. И вот почему. Потому что инерция слишком сильна в жизни человека. Невозможно в одночасье, во мгновение ока изменить образ мыслей, привычки, некие стереотипы. Я однажды спросил женщину, которая ходит в храм: «Почему вы утро начинаете всегда с того, что включаете радио?» Я слышал эти звуки, потому что жил в доме, где стенки были не очень капитальные. Она сказала просто: «Я так привыкла. А как же иначе?» Я ей сказал, что вообще иначе начинать день с молитвы. Вначале лоб перекрестить, помолиться, ну а потом уже можно и радио, и телевидение включить, если есть такая потребность. И что вы думаете? Согласившись со мной, эта женщина продолжала включать утром радио. И разве можно ее за это судить? Привычка эта вошла в плоть и кровь. Вот многие другие привычки так вошли. Для некоторых прийти в храм в воскресенье – это порвать с некоторыми привычками, с обычаями, проводить воскресенье совсем иначе. То же самое и субботний вечер. Но есть и иная причина. Не все нужно и можно списывать на прошлое. Ведь прошло 20 лет с тех пор, как закончилась та атеистическая эпоха. За это время выросло поколение молодых людей, которые той жизни не помнят. Они не знают, что такое закрытые поруганные храмы, что такое притеснение верующих, что такое скрытые, но реальные запреты на посещение храма. Им даже представить это невозможно. Они видели храмы уже с позолоченными куполами, красивые, восстановленные. Они привыкли видеть священников в их одеждах, в том числе и в общественном пространстве, слышать голос священников по телевидению, по радио, читают какие-то статьи в газетах, а уж не говорю об интернете. А почему нередко и в этой среде молодежной не происходит разворота к христианским ценностям? Не на теоретическом уровне, теоретически большинство людей согласны, а чисто практически. Да потому что наша жизнь формируется не только высокими идеями и не только мировоззрением. но еще и плотью нашей. И современная цивилизация, которая все больше и больше становится именно цивилизацией плотского начала, диктует иной образ жизни. Исчезает понятие греха, личной ответственности. Грех становится привлекательным. Употребляются колоссальные усилия. Если все это перевести на деньги, то даже трудно представить объем этих материальных средств, которые вкладываются в то, чтобы человек жил по закону плоти. Одна наша реклама чего стоит? Но ведь не только реклама. Вот как противостоять всему этому? Иногда говорят, что вот церковь не дорабатывает. В каком-то смысле это правильно. А вот теперь давайте скажем, как церковь может дорабатывать, если в среднем россиянин проводит у телевидения, у экрана телевизора 5-6 часов. И за эти 5-6 часов он не получает прививки к этим христианским ценностям. Благодарение Богу, что на нашем телевидении существуют и другие передачи. Но, во-первых, пропорционально они несоизмеримы с тем потоком информационным, который обрушивается на современного человека и который в себе не несет никакой ссылки на христианскую ответственность, вообще на религиозную ответственность. Сам факт обращения современного человека к Богу, значительное увеличение количества верующих в нашей стране. И я владею цифрами, я владею картиной. И озвучиваю эту картину вопреки пессимистическим утверждениям о том, что якобы сокращается количество верующих. Это ложь. Верующих в нашей стране не сокращается количество, а увеличивается. И что особенно радостно среди молодежи. И вот это явление я называю Божьим чудом. Потому что не церковная проповедь в том объеме, в том масштабе, в каком она предлагается обществу, не церковные благотворительные проекты, не образовательные проекты не могут и сотой доли того информационного потока, который обращен к человеку и который не несет в себе религиозного послания, сбалансировать и уравновесить. А если все-таки происходит некое влияние христианское на души современного человека, то это нужно отнести в первую очередь за счет силы Божией, которая в немощи человеческой совершается. Ну и, конечно, с благодарностью отметить жертвенный подвиг священнослужителей, монашествующих, огромного количества мирян, вовлеченных сегодня в работу просветительскую, благотворительную, миссионерскую. И вот в этой связи ваше упоминание о Дне Крещения Руси. Так слава Богу, что сегодня такой день стал, по крайней мере, государственным праздником. Это дает возможность людям, которые редко задумываются о душе, подумать о своей истории, задать себе вопрос, а почему история страны практически начинается с крещения народа? А что это означает для нашего национального самосознания? Что это означает для нашего самочувствия, для нашего мировоззрения? И ведь ответы на этот вопрос кого-то тоже могут настроить на тот самый лад, о котором мы сейчас с вами говорим. Врата адова не одолеют церковь, так сказано в Священном Писании. Никакие потуги разрушить нравственную основу человеческой жизни в глобальном масштабе не возымеют успеха до тех пор, пока церковь будет нести людям свидетельство о Христе, распятом и воскресшем. Свидетельство о спасении. И дай Бог, чтобы это свидетельство привлекало к себе все большее и большее количество людей, чтобы действительно возвращение к духовным истокам стало главным направлением нашего духовного и даже культурного делания не только в масштабах России, но, дай Бог, в масштабах всего рода человеческого. Еще один вопрос, который содержится в письме Людмилы Николаевны Самсоновой, проживающей в городе Москве. Ваше святейшество, сейчас некоторые неверующие называют себя агностиками. Это стало модным словечком. Чем они отличаются от простых атеистов? Вообще, в буквальном смысле, агностик – это не знающий человек, не имеющий знания. И в свое время так именовали себе люди, которые не считали возможным ни мировоззренчески, ни тем более практически в жизни своей ответить на вопрос, есть Бог или нет Бога. Чаще всего эта тема людей просто не интересовала. Или, по крайней мере, если говорить о философах-агностиках, ученых-агностиках, они не видели возможным ответить на этот вопрос ни положительно, ни отрицательно. Атеист – это тот, кто не признает Бога, его существование. То есть он занимает позицию совершенно конкретную. Он Бога полностью исключает из жизни. Мы знаем, что атеизм существовал и на философском уровне, и на практическом, на бытовом, на политическом уровне, когда речь шла не только о непризнании божественного бытия, но и когда речь шла о борьбе с теми людьми, которые Бога верили и божественное бытие признавали. Вот в этом смысле мы можем говорить о большом различии между агностиком и атеистом. Но вы в своем письме прозреваете что-то очень существенное, что имеет отношение к нашему времени. Вот атеизм, классический воинствующий атеизм, поддерживавшийся всей мощью государства, он действительно был отвергнут народом. И это очевидно. Политический выбор большинства людей предполагал отказ от такого атеизма. Атеисты-то остались. И нередко для того, чтобы себя не отождествлять с тем самым атеизмом, который так много страданий принес людям, на счету которого тысячи и тысячи жертв человеческих, будучи атеистами, для того, чтобы смягчить некое негативное отношение к своей мировоззренческой позиции, такие люди называют себя агностиками. Я знал одного человека, которого и вы знаете, по причине его частых выступлений на телевидении. Когда мы первый раз с ним встретились, он себя назвал агностиком, а потом стал называть себя атеистом. Наверное, атеистом всегда и был. Мы с уважением относимся к мировоззренческому выбору людей. Не к любому, конечно, выбору, а к мировоззренческому выбору. Если этот выбор не сопровождается непримиримым отношением к носителям другого мировоззренческого выбора. Верующий человек не испытывает ненависти к атеистам. Чаще всего атеисты испытывают ненависть к церкви. А там, где ненависть, там злое начало. Дай Бог, чтобы любые мировоззренческие различия в нашем Отечестве не сопровождались проявлением ненависти, злобы, клеветы и разжиганием межрелигиозных конфликтов. На этом я заканчиваю нашу передачу, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.